46. Если манам, смотри примечание 74, праведных уготовано особое обиталище, если, как утверждают философы, великие души не распадаются вместе с телами, покойся в мире и призови нас и своих близких от бесплодной тоски и женских жалоб к созерцанию твоих добродетелей, скорбеть о которых и оплакивать которые святотатство. Примечание 74. Маны – души умерших. Конец примечания. И мы почтим тебя, что гораздо пристойнее, восхищением нашим и неиссякающими хвалами, и постараемся стать похожими на тебя, если только нас хватит на это. В этом неподдельное почитание, в этом благоговение тех, кто теснее всего связан с тобою. Я хотел бы внушить твоей дочери и твоей супруге такое преклонение пред памятью отца, пред памятью мужа, чтобы они постоянно перебирали в уме все его дела и слова и лелеяли в себе в большей мере воспоминания об облике и чертах его духа, нежели тела. И не потому, что я считаю необходимым устранить изваянные из мрамора или меди изображения, но потому что как лица живых людей, так и воспроизведение этих лиц хрупки и приходящи, тогда как облик души вечен. Сохранить и выразить его нельзя в другом веществе и средствами другого искусства, чем свойственными его природе, и единственный способ достигнуть этого – воссоздать в себе те же нравы. Все, что мы любили в Агриколе, чем восхищались в нем, остается и останется в душах людей, в вечном круговращении времени, в славе его деяний. Многих выдающихся мужей древности поглотило забвение, как если бы они были бесславными и безвестными, но Агрикола, чей образ обрисован и запечатлен для потомства, пребудет всегда живым.